Глава 42. Оставив мотоцикл чуть севернее палаццо Векьо, Вайента направилась пешком вокруг площади Синьори. Проходя через лоджию Ланци с выставленными в ней на всеобщее обозрение скульптурами, она не могла не заметить, что все они являлись вариациями на одну тему – господство мужчин над женщинами. Похищение Сабинянок, похищение Поликсены, Персей с головой медузы. «Замечательно», — подумала Вайента и, надвинув козырек бейсболки на глаза, стала пробираться сквозь утреннюю толпу ко входу во дворец, открывший двери для первых посетителей. Судя по всему, в палаце Веки все было как обычно. «Никакой полиции», — подумала Вайента, — «во всяком случае, пока». Застегнув молнию на куртке до самого верха и убедившись, что пистолет нигде не выпирает, она направилась ко входу. Следуя указателям музея, прошла через два богато украшенных внутренних дворика и по массивной лестнице поднялась на второй этаж. В голове у нее крутились подслушанные по полицейской рации слова. «Музей Палаццо Векьо? Данте Алигьери? Лэнгдон должен быть здесь». Указатели привели Вайенту в просторный и роскошно убранный зал 500, по которому бродили пока еще немногочисленные туристы, восхищаясь огромными фресками. Вайента не собиралась любоваться шедеврами изобразительного искусства, и в дальнем правом углу зала заметила еще один указатель, направлявший желающих посетить музей на лестницу. Проходя через зал, она обратила внимание на группу студентов, которые собрались возле одной скульптуры и со смехом ее фотографировали. На табличке было написано «Геракл и Диомед». Вайента скользнула взглядом по скульптуре и поморщилась. Перед ней были два обнаженных героя греческой мифологии, которые сошлись в борцовском поединке. Геракл держал Диомеда вниз головой, готовясь совершить окончательный бросок, а Диомед крепко ухватил Геракла за гениталии, как бы спрашивая: «Ты уверен, что тебе это надо?» Вайента скривилась. «Вот что значит быть хозяином положения». Оторвав взгляд от сомнительной статуи, она быстро поднялась по лестнице к музею и оказалась на высоком балконе, с которого открывался вид вниз. Возле входа в музей собралось около десятка туристов. «Задерживаются открытием», — жизнерадостно сообщил один из них, оторвавшись от видеокамеры. «А почему не говорили?» — поинтересовалась Вайента. «Нет, ну раз уж мы ждем, полюбуйтесь, какой потрясающий отсюда вид». Турист обвел рукой лежащий внизу зал 500. Вайента подошла к перилам и, посмотрев на раскинувшийся под ними просторный зал, увидела в нем полицейского. Он был один и неторопливо направлялся к лестнице, стараясь не обращать на себя внимания. «Явился, чтобы снять показания», — догадалась Вайента. Его неспешная поступь, в которой сквозила скука, говорила о том, что вызов был самым, что ни на есть, заурядным, не сравнить с лихорадочными поисками Лэнгдона у римских ворот. Но если Лэнгдон здесь, почему полицейские до сих пор не заполнили весь палаццо? Либо предположение Вайенты о том, что Лэнгдон находится во дворце, было неверно. Либо полиция и Брюдер еще не сообразили, что к чему. Когда полицейский поднялся по лестнице и направился ко входу в музей, Вайента отвернулась к окну, сделав вид, что любуется пейзажем. Учитывая, что ее отстранили и зная, какие у ректора длинные руки, она не собиралась рисковать, обнаруживая свое присутствие. «Подождите!» — вдруг раздалось совсем рядом. Вайента напряглась, понимая, что полицейский остановился прямо у нее за спиной, а команда поступила по рации. «Ждать подкрепления!» — повторил голос. «Ждать подкрепления? Похоже, обстановка изменилась». И тут в небе Вайента заметила черную точку, которая начала приближаться, увеличиваясь в размерах. Она летела к палаццо Векьо со стороны садов Боболи. «Беспилотник», — догадалась Вайента. «Брюдер сообразил, где Лэнгдон, и направляется сюда». Координатор консорциума Лоренс Ноутон продолжал ругать себя за звонок ректору. Он же знал, какой будет реакция на предложение посмотреть ролик перед завтрашней отправкой в СМИ. Содержание не имело значения. Протокол превыше всего. Ноутон вспомнил истину, которую неустанно вдалбливали координаторам-новобранцам, вводя их в курс дела. «Не рассуждать, а исполнять!» Положив маленькую красную флешку перед компьютером, чтобы утром отправить видеофайл на серверы СМИ, он попытался представить себе реакцию тех, кто его увидит. Да и станут ли вообще его смотреть? Наверняка станут. Ведь он от Бертрана Зобриста. Мало того, что Зобрист был мировой знаменитостью в области биомедицины, на прошлой неделе он совершил самоубийство, о котором многие писали. Эта 9-минутная запись будет воспринята как послание с того света, а ее зловещая тональность заставит досмотреть до конца. Уже через несколько минут после отправки этот ролик наверняка станет хитом интернета.